из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его, 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под другими 2 ветвями, и яблоко под 3 ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе».